Пресли, Элвис, 1935-1977, американский рок-музыкант. Как известно, Элвис Пресли в конце жизни чрезвычайно злоупотреблял наркотиками. Только за последние 2 года он получил от своего врача 19 тысяч доз различных наркотических веществ. В 1981 году биограф Пресли Альберт Голдман выпустил книгу, в которой утверждалось, что рок-музыкант умер из-за того, что по неосторожности принял слишком большую дозу транквилизаторов. Действительно, токсикологи, исследовавшие после смерти музыканта его желудок, обнаружили, что в течение последних суток он принимал 22 вида лекарственных препаратов, в том числе Элавил, Авентил, Морфий, Кодеин, Валиум, Нимбутал, Диазепан, Этинангт, Амобарбитал, Пентабарбитал, Пласидил. Среди тех, у кого брал интервью Голдман, собирая материал для книги, были люди, которые намекали или прямо говорили о самоубийстве певца. Спустя 9 лет Голдман пришел к такому же выводу. Элвис Пресли покончил жизнь самоубийством. Голдман приводит много фактов, подтверждающих эту версию. За 2 недели до смерти, как бы снимая грехи с совести, Элвис пригласил к себе Билли Стэнли и со слезами на глазах просил прощения за то, что когда-то соблазнил его жену. В последнее время он постоянно говорил о смерти. Просмотрев видеокассету с записью своего очередного выступления, где было видно, как сильно он растолстел, Пресли сказал: «Я не могу сейчас выглядеть хорошо, но в гробу буду выглядеть отлично». Когда умерла мать его очередной любовницы, Джинджер Олден, Пресли сказал, глядя на умершую: «Очень скоро я окажусь на ее месте». У него нарастали религиозные экстатические приступы. Он стал горячо и подолгу молиться. За 2 дня к певцу заглянул Дэвид Стэнли. Элвис обнял его и разрыдался, а на прощание проговорил: «У меня все будет хорошо, Дэвид. Только хочу сказать, что больше уже никогда не увижу тебя. В следующий раз мы сможем увидеться только на небесах». Дэвид Стэнли убежден, что к мысли о смерти Пресли особенно подвигли 2 фактора. Реакция публики на готовящуюся выйти скандальную со множеством подробностей книгу его бывших телохранителей и необходимость появляться перед поклонниками во время нового турне. Итак, последние сутки Пресли в освещении его биографа Альберта Годмана. Свою последнюю ночь Элвис покинул Грейсленд около 11 часов, чтобы отправиться к зубному врачу. Быть может, именно тот дал ему кодеин, который после смерти был найден в желудке Элвиса, хотя не входил в его обычное меню из наркотиков. Никто не может точно ответить на этот вопрос. На рассвете 16 августа 1977 года Элвис уединился в своих апартаментах с Джинджер. Спустя некоторое время он послал Рика, своего телохранителя, в местную аптеку за таблетками Делаудида, в 2,5 раза превосходящего по эффективности чистый героин. Рецепт на таблетке накануне был выписан доктором Никополосом. Рик рассказывает, что когда он вернулся, Элвис держал рукопись книги своих бывших телохранителей и, похоже, находился в сильном волнении. Ну как мои поклонники примут эту чертовщину? Что подумает Лайза Мария о своем отце? – спрашивал он, доведя себя этими полными тревоги вопросами до высшей степени исступления. Элвис настоял на том, чтобы Рик опустился на колени и молился вместе с ним. «Прости мои грехи, Господи», — страстно взывал Элвис. «Сделай так, чтобы люди, которые будут читать эту книгу, имели сострадание и понимание того, что делал я. Аминь». Почему-то Элвис отказался от первой атаки. Рик передал ему желтый конверт, предполагая, что тот примет таблетки, когда у него появится желание. Так уже бывало иногда раньше. Выходя из комнаты, Рик получил не совсем обычный приказ. Скажи Дэвиду, его дежурство начиналось в полдень, чтобы он ни в коем случае не беспокоил меня до 4 часов. Когда Рик вернулся в 4 часа утра и принес второй конверт, Джинджер и Элвис еще не спали. Он снова просто передал наркотики и вышел. В третий раз таблетки принесла управляющая Грейсленда Дельта Майи, тетя Элвиса. Она оставила конверт и удалилась. Такова была обстановка к 9 часам утра. Элвис получил 3 желтых конверта. В каждом было 11 пилюль и 3 наполненных наркотиками пластмассовых шприца. Никто не видел, чтобы он принял хотя бы 1 дозу таблеток или сделал хоть 1 инъекцию. Около 9:30 Джинджер проснулась и увидела, что Элвис взял книгу и направился в ванную комнату, где у него имелось удобное кресло для чтения. «Дорогая, я пойду почитаю немного», — сказал он. «Окей», — ответила она. «Только не засни». Он улыбнулся, можешь не беспокоиться. Джинджер вспоминает, что в 14:30 она окончательно проснулась и отправилась искать Элвиса. Он лежал скрюченным на полу в ванной комнате. Ей не удалось разбудить его. И напуганная тем, что лицо Элвиса было багровым от прилива крови, Джинджер позвала на помощь. Быстро прибежали члены семьи, телохранители. Они безуспешно пытались возвратить Элвиса к жизни. Дэвид тщательно осмотрел комнату в поисках следов употребления наркотиков. На полу лежали 3 пустых желтых конверта. Дэвид обнаружил также 3 или 4 шприца, которые тоже были полупусты. Остальные нашли рядом с кроватью и 6 ампул. Дэвид и Рик мгновенно представили себе, что произошло. Вместо того, чтобы принять содержимое пакетов по привычному расписанию, Элвис принял всю эту громадную дозу разом, да еще добавил изрядную дозу кодеина. Никто не выдержал такой нагрузки, и Элвис знал это. Для Дэвида было ясно, что Элвис покончил с собой. Там же, в ванной комнате, и началось сокрытие истинных причин смерти. Дэвид Стэнли рассказывает, все, что могло бы показаться, что это не был несчастный случай, было убрано. Жизнь Элвиса была наполнена ложью, и смерть его не стала исключением. Со временем ложь приобрела силу. Когда врачам не удалось привести Элвиса в чувство, он был отправлен в машине скорой помощи в Бэптист Мемориал Хоспитал. Взволнованный доктор Никополос ехал в той же машине. Дальнейшие события трактуются очевидцами по-разному. Дэвид говорит, что увидел Элвиса лежащим на столе из стали. Он был без одежды, на теле виднелся разрез, который шел от горла до низа живота. Врач Эрик Мерхит, руководивший вскрытием, утверждает, что столь длинного разреза не было. Однако Дэвид настаивает, что видел, как врачи что-то делали внутри скрытого тела. Он еще подумал тогда, что они делают прямой массаж сердца. Доктор же Мерхит утверждает, что кто-то сумел извлечь содержимое желудка, а доказательства, указывающие на самоубийство, вероятно, были уничтожены. Сегодня все, что осталось, это копия заключения о вскрытии трупа на 3 страницах, где все важные места зачеркнуты. Иными словами, то, что обнаружили врачи, продолжает оставаться тайной. Несмотря на столь подозрительные обстоятельства смерти Элвиса, местный патологоанатом Джерри Т. Франциско заявил по телевидению, что причиной смерти Элвиса стала сердечная аритмия. А так и Пресли называл прием наркотиков.